Глава 17. По пути обратно в Англию Лена думала, что скажет Александру, когда его увидит. Ей было интересно, что он подумает о ее новом платье, купленном у одной швеи на площади Платона. Она мяла подол и накручивала волосы на пальцы, надеясь, что он простил ее за то, что она так себя повела, услышав о его повышении. Когда они прибыли на станцию Виктория, Лена, полная надежд, осматривала толпу, но встречать их приехал Чедвик. Вместе они быстро пошли к ожидающей их машине и приготовились к долгой дороге в Эпсом. Когда она, наконец, увидела Александра, то страх сменился шоком. Он вырос как минимум на 10 сантиметров. Александр поприветствовал ее, неуклюже обняв, словно боясь прижать ее к себе. «Ты подстригся?» — заметила она. Он застенчиво провел рукой по коротким волосам. Лена заметила щетину на его лице. Его плечи раздались вширь, мускулы налились силой, а руки стали внушительными. Она и не задумывалась о том, что он может измениться за время ее отсутствия. Она покраснела, представив, как он крепко прижимает ее к себе, тут же притворилась, будто что-то попало в глаз, и отвернулась. «Ты тоже подстриглась», — ответил он. И Лена коснулась своих волос, будто это было новостью для нее самой. Она ошеломленно смотрела на него. Его голос тоже стал ниже. Он больше не звучал, как мальчишеский. «Да», — едва выдавила Лена. А ведь она целыми ночами в салониках лежала, грезя о том, как заговорит с ним, когда вернется. Но теперь ей было совершенно нечего сказать. «Мне нужно разбирать вещи. Увидимся позже». Произнеся это, она с облегчением поняла, что он не станет ее останавливать. Занятая учебой и сеансами физиотерапии, она незаметно для самой себя избегала Александра. Она скучала по нему, но мысль о том, что придется опять молча пялиться на него, совершенно пугала ее. За неделю до начала нового тура Лена заметила Александра в вагон-ресторане. Он неловко склонился над тарелкой и, широко расставив локти на столе, ковырял еду. Вдруг он поднял взгляд, его лицо просияло, и он помахал Лене. Та мысленно отругала себя за то, что встретилась с ним взглядом, ведь она не успела расчесать волосы перед ужином и была в своем старом платье. Но все-таки перед ней сидел лучший друг. Она проглотила гордость и пошла к нему. «Лена!» — радостно воскликнул он. «Где ты была?» Она заняла место напротив него. «Училась», — ответила она, размешивая хлопья пармезана в своем ризотто. Александр кивнул, глотая спагетти. «Я так и понял. Готовишься к экзаменам». Лена все так же размешивала ризотто, не находя в себе сил говорить. Они ели в тишине. Придумывая тему для разговора, Лена рассматривала еду на подносе Александра. Там были спагетти, оливковая фокачча, миска с таким же, как у Лены, ризотто, куриная грудка и огромное блюдо шпината, сдобренного оливковым маслом. «И в тебя все это влезет?» — удивилась Лена. «Я голоден», — запротестовал он. Лена засмеялась. Ей стало казаться, будто и не было вовсе никакого перерыва в их общении. «Ты ходишь все лучше», — заметил Александр. «Да», — сказала она. «Доктор Уилсон говорит, что однажды я смогу ходить с тростью. Трудно в это поверить». Александр одарил ее лучезарной улыбкой. «Я был первым, кто поверил в тебя», — он подмигнул. «Надеюсь, ты не будешь слишком занята и найдешь время, чтобы поприсутствовать на завтрашней церемонии открытия». Прозвучало это скорее как утверждение, а не вопрос. Но Лена не хотела показаться чересчур заинтересованной, а потому она ответила. «Я приду, если буду свободна». Александр выпрямился. «А у тебя есть планы?» «Может быть, поеду в Лион?» — соврала она. Разумеется, она не хотела никуда ехать, да и наблюдать из-за кулис за церемонией открытия было ее традицией. «Ох!» — Александр проткнул вилкой кусок шпината. «Это место свободно?» Лена повернулась и встретилась взглядами с Пари, девочкой, подобранной Харасом в Персии. Ей было уже 18, и она превратилась из крохотной девочки с аквамариновыми глазами в красивую танцовщицу и канатоходца. Она стояла около Лены, сияя белизной зубов. «Разумеется, садись», — улыбнулся Александр, и Пари поставила свой поднос с едой на их стол. «Лена Джан, как ты?» — спросила Пари. «Хорошо», — ответила она, жалея, что Александр позволил ей сесть рядом с ними, ведь они едва начали общаться. «Тебе обязательно нужно увидеть», — представление на следующей неделе. Мы с Александром очень много работали над иллюзией левитации. В ее речи слышался слабый экзотический акцент, а манера, с которой она обращалась к Лене, заставила девушку почувствовать себя ребенком. «Не уверена, что у меня будет время», — пробормотала она, а ее взгляд упал на Александра, который казался разочарованным. «Ну, пожалуйста, без тебя это будет не то». Сердце Лены оттаяло. Что бы ни произошло между ними, он все еще был ее самым близким другом. «Хорошо, я буду», — пообещала она. На следующей неделе Лена стояла за кулисами, пробегая глазами по программе выступления, которую незаметно стянула из стопки у Чедвика, когда тот отлучился. Шоу было сделано на основе балета «Баядерка» Мариуса Петипа. Разумеется, Харас на основе оригинального произведения создал причудливый сюжет. Номер Александра и пари с левитацией в воздухе был предпоследним этой ночью. В переработанной Харасом истории пари играла Никию, храмовую танцовщицу, поклявшуюся в вечной любви Александру, который играл воина по имени Салор. Лена прикусила губу, когда свет погас. Она нигде не видела пари или Александра и прикидывала, куда они могли деться. Но вскоре ее вниманием завладело происходящее на сцене. Харасу каждый раз удавалось удивить ее своей изобретательностью. Чтобы показать, как боги сходят с небес, он подготовил украшенные зеленой, серебряной и голубой тканью платформы, которые спускались с самого потолка на сцену. Между платформами летали воздушные акробаты, одетые в расшитые жемчужинами и словно припорошенные снегом костюмы. Представления мира чудес действительно завораживали. Когда водные балерины сошли со сцены и принялись вытираться за кулисами, Лена решила выйти в уборную. Вернувшись, она застала Александра и пари на том месте, где весь вечер простояла она сама. Ее сердце тяжело забилось, когда она увидела роскошные золотые украшения в волосах пари и плотно сплетенную косу до самого пояса, светло-голубые брюки галифе и золотой бра, весь покрытый топазами и агатами. «Лена, я так рада тебя видеть!» Пари сияла от счастья и наклонилась, чтобы обнять ее. Лена заметила, что ее руки были украшены причудливыми узорами из хны, вьющимися по коже, словно змеи, до самых локтей. На лице девушки было много макияжа, а брови были подведены так, что выглядели будто две идеальные дуги. Она казалась сверкающим чудом прямиком из сказки, но вслух Лена не рискнула это сказать, боясь, что Александр с ней согласится. «Спасибо, что пришла», — сказал Александр. Глаза его горели. Лена хотела было что-то ответить, но голос пропал, когда она взглянула на его форму. Марта нарядила его в синий костюм шервани, золотые штаны, ботинки с загнутыми носами и тюрбан под цвет украшением в волосах пари. Лена бросила взгляд на программку. В следующем номере пари будет отравлена девой по имени Гамзати, но Александр вернет ее к жизни. «Наша очередь», — сообщил Александр. Он взял пари за руку и довел до самого выхода на сцену, но сам остался за кулисами, ожидая своей очереди. Лена отчего-то чувствовала себя неуютно, наблюдая за выступлением дуэта из-за кулис, и всякий раз у нее сводило живот, когда пари льнула к Александру, чтобы произнести очередную реплику. Зрители аплодировали, но Лена не отвлекалась на такие мелочи. Ее тошнило всякий раз, когда Александр клал руку на голую спину пари, ее живот или тонкие ноги, украшенные золотыми ножными браслетами. Когда выступление закончилось, Александр притянул к себе пари и обнял гораздо крепче, чем хотелось бы Лене. Потом они взялись за руки и поклонились. Сквозь аплодисменты Лена слышала, как мягко лился беззаботный смех пари. Лена знала, что пари, как и она, росла без мамы, и что ей это тяжело далось. Но девочки так и не сошлись на этой почве. Лена задумалась. Если бы Александр и пари поженились, то какие бы были дети? Смесь восточной красоты пари со светло-русым голубоглазым типажом Александра получилась бы просто сногсшибательной. Животик у пари был плоский, а ее руки выглядели сильными и мускулистыми. Пари сочетала в себе фигуру атлета и грацию феи. В глазах Лены она была идеалом. «И как тебе?» Лена очнулась от размышлений. Александр стоял напротив нее. Она моргала, чтобы потянуть время. В голосе Александра не звучало и намека на ту же нежность, которая была раньше. Лена заметила, что он сжимал аккуратную ручку пари. Из-за узоров, нанесенных хной, это выглядело так, будто пари захватила Александра и навечно сплела его судьбу со своей. Она умерла. На лице Александра появилась эмоция, которую до этого Лена ни разу не видела. А пари перестала улыбаться и принялась поправлять волосы. «Что ты имеешь в виду?» — нахмурился Александр. Лена покачала головой. «Я имела в виду, что оригинальная история заканчивается смертью Никии. Гамзати убивает ее». Она развернулась и пошла прочь так быстро, как только позволяли фиксаторы. Остаток циркового представления Лена провела, спрятавшись в лабиринте миражей в своем тайном месте. Она плакала, глядя на свое тело. Так было нечестно. Неважно, сколько она будет ходить на терапию, ей никогда не удастся с такой же непринужденностью совершать трюки, которые делала пари, будто сотканная из воздуха и тончайших серебряных нитей. В своем купе Александр был вне себя. Ярость из-за того, что Лена испортила момент и превратила то, что задумывалось как нечто замечательное, в еще одно плохое воспоминание, затмила его разум. Сняв сценический костюм, он лег в кровать и вздохнул. Большей частью он злился на самого себя. Он был слишком шокирован изменениями в Лене, а потому не нашел способа выразить свои эмоции. Разлука лишь укрепила его чувства и заставила смущаться еще больше. «Дурак ты, Александр! Нельзя позволять девушкам выводить тебя на эмоции!» Он зарычал от мыслей о событиях вечера и зажмурил глаза, пытаясь прогнать голос отца из своей головы. Он не поверил пари, когда та сказала ему, что Лена ревнует. «Просто скажи ей, что я с Алексеем», — настаивала пари. Алексей был русский силач, с которым она состояла в отношениях. «Обещаю, если скажешь ей это, то у вас все наладится». В голове он снова и снова прокручивал встречи с Леной за последние пару недель. Было ли в ее поведении нечто, что показывало, она чувствует к нему то же самое, что и он к ней? Но все напрасно. Когда речь касалась дел сердечных, его способность читать Лену куда-то испарялась. Чувствуя себя опустошенным, он еще раз взбил подушку, лег на другой бок и попытался уснуть.